бро, бро, бро. Мы вместе с тобой давно. Ведешь себя как говно, но я тебя все равно люблю. Бро, бро, бро. Мы вместе с тобой давно. Ведешь себя как говно, но я тебя все равно люблю. Из всех друзей в друзья достался мне этот придурок. Когда меня хотели грабить, он пошел покушать. Когда горел мой дом, он думал, что мочу потушит. Поверьте мне, друзья, он даже текст не смог придумать. Из всех людей в друзья достался ему я придурок. Когда его хотели грабить, я пошел покушать. Когда поджег ему я дом, был очень он напуган. Не бойся ничего, мой друг, когда ты рядом с другом. Бро, ты мой бро, никогда тебя не брошу. Все-таки люблю твою уродливую рожу. Бро, ты мой бро, никогда тебя не брошу. Все нам говорят, что с тобой мы так похожи. Бро, бро, бро, мы вместе с тобой давно. Ведешь себя как говно, но я тебя все равно люблю. Бро, бро, бро, мы вместе с тобой давно. Ведешь себя как говно, но я тебя все равно.